Раздел 6. Знаешь, что я задумала? Придумала? Нет. Задумала и замыслила. Злата лежит на его плече, смотрит мечтательно в потолок, перебирая пальцы, обнимающие ее руки. Глаза полуприкрыты, лицо спокойное, чуть усталое. Они уже насладились друг другом. «Задумала — это значит...» Принимается рассуждать Слава, но Злата закрывает ему рот рукой. «Не говори ничего, милый, только слушай. Зимние каникулы у нас целых 10 дней, а если до нашего католического Рождества сдать до срока зачеты, то можно уехать на 2 недели». «Куда?» У Славы перехватывает дух от невиданной невозможной перспективы. «В Прагу», — говорит Злата так просто, словно речь идет о Савелово или Кимрах. «Так кто меня пустит?» — не верит такому фантастическому проекту Слава. «Мама прислала для тебя приглашение». Злата перегибается через Славу, достает из тумбочки длинный «не наш» конверт. «Но я все равно не успею», — восклицает Слава. «Ты знаешь, что такое выправить паспорт? Завтра иди в АВИР. Вот адрес». «С ума сойти! Ну какая потрясающая у него женщина! Пока он там с батей водку пил, да зачем-то курил вонючие сигареты. Ай да Злата! Тише, тише, тише! Ты задушишь меня!» Но он все целует Злату, все крепче обнимает ее. И вот они уже опять одно целое, 2 существа, слившиеся воедино. «Я тебя люблю», — шепчет Слава и слышит в ответ. «Мам, ты рада». Теперь уже на почти родном ему языке. И он повторяет бессмертные эти слова по-русски, по-чешски, а потом по-болгарски. А китайцы говорят «Воайни», — счастливо улыбается Злата. «Тиен мне сказала». «А как по-вьетнамски?» «Забыла». Они смеются, радуются, как дети. «Увидишь, какая она красавица, Прага», — говорит Злата. «Наверное. Да, во время войны, когда немцы хотели все разрушить, чехи бросили клич нашим войскам: «Спасите Злату Прагу!» Да, ваши спасли. И все бросали на танки цветы, целовали, обнимали солдат, а в 68-м Злата удержаться не в силах, хотя давала слово не говорить плохо об СССР. Зачем? Почему? Все правители мечтают о своем единстве с народом. Вот тогда, в дни Пражской весны, оно и было, это единство. Слава косится на Злату. Никогда еще не видел он ее такой серьезной, но о серьезном они и не говорили, если не считать серьезными слова любви. Но теперь... Растягивает он слова, давая себе время подумать. Теперь все иначе. Да, Горби, кажется, даст нам свободу. Только делает все очень медленно. Так медленно, что иногда кажется еще немного, и все остановится. Как при той первой оттепели. Ты читал Оренбурга? У нас его сразу перевели и на чешский, и на словацкий. Слава качает головой. Нет, он не читал. В который раз удивляется Злате, как она много знает. «Понимаешь, — говорит он, — вся номенклатура против него. А тут еще подпирает Ельцин». «Что делает Ельцин? — не понимает Злата. Слава смеется. Ну, нажимает, подталкивает. Опять мы с тобой о политике». «Так где, ты говоришь, АВИР?» «Вы ей кто? Родственник? Но вы же видите? Нет. Вот тут написано. А как ж? Фыркает худой, как треска, с желтоватым лицом чиновник. Друг моей дочери. Так что ж, уже и друзей пускать будем, да? Нет, ты слышал? Чиновник поворачивается к коллеге. Совсем распоясались. Третий такой за неделю. Демократия! Кривится жизнерадостный румяный толстяк. Они с желтолицем, как пара эксцентриков, оттеняют друг друга. Чехи — те же немцы, непонятно, говорит он. Вот словаки — они наши. Слава сидит перед облупленным деревянным барьером, красный, измученный. Последних фраз он и вовсе не понимает. Чувствует только, что его унижают и никуда, конечно, не пустят. Надо встать и уйти. Но чугунные ноги точно прилипли к полу. Так-с, молодой человек. Желтолицый явно над ним потешается. Быть всего-навсего другом для нас маловато. Хотя дружба, разумеется, святое дело. Толстяк, поощряющий, хихикает. Вот муж или, на худой конец, жених. Куда ни шло, но, подчеркиваю, жених официальный, с бумагой из ЗАГСа. Так что, если хотите увидеть их сладкую жизнь... Спасибо, я понял. Невежливо перебивает желтолицего Слава и добавляет, не удержавшись, но... Говорят, что в соцстраны теперь стало ездить проще. Желтолицый и румяный нехорошо переглядываются. Видал, что творится? Кивает на Славу румяный. Проще? Переспрашивает, будто не понял первый чиновник. Это обывательские разговоры. Зарубите, молодой человек, себе на носу. Наконец-то хватает сил встать со стула, забрать паспорт, забрать ненужное, оплеванное приглашение Златиной мамы и, не попрощавшись, выйти из жарко натопленной душной комнаты в коридор, рвануть дверь, растолкав толпящихся в коридоре людей и очутиться на улице. Так что ж уже, и друзей пускать будем? Нет, ни за что не повторит он чудовищные эти слова. Ничего не расскажет Злате, хотя объяснить как-то придется. Господи, ну неужели останется все по-прежнему? А свобода, гласность, перестройка — только слова. Всего на одно лишь мгновенье раскрылись две створки ворот, и вышло мое поколение в свой самый последний поход. Это Акуджава, 88-й год. Ребята, нас вновь обманули. Опять не туда завели. Мы только всей грудью вздохнули, да выдохнуть вновь не смогли. Это он же Корякину, год 89-й. Но сегодня год 90-й, и Ельцин уже президент России. Они, конечно, столкнутся, Горбачев и Ельцин, потому что очень разные. А правят одной страной, и у нас делить власть не умеют. Да-да, что-то грянет, Слава в этом уверен, что-то изменится, и его поколение, не поколение Акуджавы, будет жить иначе, свободнее, чище. Это обывательские разговоры. «Сам ты сволочь!» — сказал Слава громко, и мужчина, столкнувшийся с ним в дверях, рассмеялся. — Что, припекло? — добродушно подмигнул он Славе и растворился в толпе.